А из больницы меня убрали, потому что я вроде как умер. Диагноз мне такой поставили местные эскулапы. Клиент скорее мертв, нежели жив. Травма головы у меня была только поверхностная, самое обыкновенное рассечение кожи на лбу. А вот все остальное внутри. Что у бедного князька там сдвинулось, местные эскулапы понять не смогли. И просто, но от этого не менее изящно, умыли свои тщательно продезинфицированные спиртусом руки. Дышать на тот момент я пока еще дышал, но не более того. А к моей бездыханной тушке уже подбирались вездесущие журналюги. Престижной больнице, померший в ее стенах высокопоставленный клиент, был не сильно нужен. Подобная реклама положительной репутации больнички не добавляет. Вот и убрали меня сдыхать во флигель под присмотр Даши и личного, но приходящего не слишком регулярно врача. А я взял, да и неожиданно для всех выжил.